«Извините», — ответила Дженнифер, — «я в такие игры не играю». «Вы думаете, что получите от старушки больше?» «Нет», — сказала Дженнифер и посмотрела в его глаза. «Только один из нас беспокоится о деньгах». Психиатрические консультации и консилиумы с четырьмя различными агентствами проводились в течение 6 недель. Когда исследования закончились и все факты были в распоряжении Дженнифер, суд опротестовал свое предыдущее решение. Хелен Купер освободили из психиатрической лечебницы, а имение было возвращено под ее контроль. На следующее утро миссис Купер позвонила Дженнифер. «Не хотите ли поужинать у нас в 21 час?» Дженнифер посмотрела на свой распорядок дня. Утром у нее толпа посетителей. Во время обеда встреча с клиентом. После полудня процесс в суде. Времени не было, но она знала, как много значила для пожилой женщины эта встреча. «Я буду у вас», — сказала Дженнифер. Ужин прошел великолепно. Миссис Купер была заботливой хозяйкой. Джерри Бернс проводил ее к столу, сервированному красивым античным и георгианским серебром. Блюда и обслуживание были прекрасными. Хелен Купер подождала, пока не принесли кофе, затем сказала: «Я очень благодарна вам, моя дорогая. Не знаю, какое вознаграждение вы берете, но я хотела бы дать вам чуть-чуть больше. Мое вознаграждение достаточно высоко». Миссис Купер покачала головой. «Все равно». Она наклонилась, взяла руки Дженнифер в свои и понизила голос до шепота. «Я отдам вам Вайоминг». Глава 17. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» стояли две главных статьи. В одной говорилось о том, как Дженнифер Паркер добилась оправдания женщины, обвиняемой в убийстве мужа. Во второй — о решении Адама Уорнера баллотироваться в Сенат Соединенных Штатов Америки. Дженнифер вновь и вновь перечитывала статью об Адаме, где говорилось о его службе пилотом во время Вьетнамской войны, награждении медалью за храбрость. Статья была очень хвалебной. Несколько выдающихся людей подтверждали, что Адам Уорнер достоин Сената Соединенных Штатов. В конце статьи намекалось, что если Адам выиграет предвыборную кампанию, он с большой долей надежды на победу может включиться в борьбу за кресло президента США. В Нью-Джерси на ферме Антонио Гранелли Майкл Моретти и хозяин заканчивали завтрак. Майкл читал за столом статью о Дженнифер Паркер. Он посмотрел на своего тестя и сказал: «Тони, она опять это сделала». Антонио Гранелли оторвался от сваренного в смятку яйца. «Кто?» «Адвокат. Дженнифер Паркер». Гранелли хмыкнул. «Никогда не допущу, чтобы на нас работала женщина-адвокат. Женщины — слабые существа. Не знаю, что они могут подкинуть». «Ты прав, Тони. Большинство из них такие».